Июнь. Съемки в фильме «Эммануэль» были поступком. Мне показалось, что этот фильм сыграет большую роль в освобождении человека. Сильвия Кристаль. Гэнг-бэнг для любимой. Это было летом на частной базе отдыха, одной из тех тихих и неприметных, что затеряны в почти глухих мещерских лесах Подмосковья. Раньше это место называлось то ли «Звездочкой», то ли «Солнышком», бывший пионерский лагерь. В конце 90-х детей сюда возить перестали, сделали санаторий для взрослых. Когда же этот санаторий обанкротился, то кто-то прибрал его к рукам и вскоре устроил тут что-то вроде закрытого летнего клуба московской творческой интеллигенции. Писатели, художники, актеры, музыканты, иногда какие-нибудь их богатенькие почитатели. Вот такая компания. Не из элиты, конечно, а так, на подхвате, второй сорт. Я в то время не то что вторым, а даже третьим сортом не была. Мне после окончания театрального училища приходилось очень туго, никуда не брали. Ходила по кастингам, иногда удавалось подзаработать в рекламе или в массовке. Всерьез подумывала все бросить и уехать из Москвы в свой родной Мухосранск. И вот тем летом на очередном кастинге я встретила случайно одну знакомую по училищу. Мы раньше хорошо общались, а потом нас разнесло в разные стороны. Контакты потерялись, и связь оборвалась. «Анька, это ты, что ли?» – обрадовалась она. «Вот это да! Как дела? Куда пропала?» Я ее не сразу узнала. «Яна?» Она изменилась. Выглядела шикарно. Отстригла свой неизменный нелепый хвостик а-ля деревенская дурочка, сделала короткую прическу, которая ей очень шла. Такая с виду дерзкая блондинка получилась, чем-то похожая на Шэрон Стоун в молодые годы. «Да, да, да, не узнала, что ли? Как дела?» – спрашиваю. Я коротко и неохотно пожаловалась на жизнь. Поинтересовалась из вежливости, как у нее эти самые дела. А вообще хотела побыстрее смыться, но она меня никак не отпускала. «У меня все отлично. Актрисы из меня не вышло, но зато я сейчас в одном хорошем музыкальном проекте участвую. Мне очень нравится. Ань, слушай, мы с моим парнем Сережкой собираемся поехать на недельку на природу в одно интересное место, не очень далеко от Москвы. Давай с нами, а? Отдохнешь, развеешься». «Мне сейчас не до отдыха, Ян». Попыталась отказаться я, но она и слушать не хотела. Уговорила, в общем. Наболтала мне про всяких влиятельных дядек и тетек от искусства, которые там собираются, что у меня мелькнула в голове мыслишка настолько же корыстная, насколько отчаянно безрадостным было мое жизненное положение. Не секрет, что нужное знакомство – соломинка, способная вытащить из болота, пусть и бездарную, но хорошенькую на лицо и все остальное девушку, которой я себя не без оснований считала. «А твой парень не будет против?» – только спросила я, прежде чем окончательно решиться. «Сережка, ты что? Нет, конечно!» – рассмеялась она. «Он добрый, безотказный. Во всяком случае, мне он не умеет отказывать». Так оно и оказалось. Сережа был не против, и мы поехали. К слову, он мне поначалу не понравился. Маленького роста, с животиком, лет 40, типичный русский как бы нувориш, которому посчастливилось выбиться в люди, сделать какую-то денежку в сытые нулевые. Какое отношение он имел к творческой тусовке, осталось для меня загадкой на тот момент. Да мне было все равно, если честно. На въезде на территорию базы отдыха не очень дружелюбная для подобного места охрана потребовала у нас специальный пропуск. «А мы по приглашению Владимира Владимировича», — сказал им Сережа. Он уверял, что оформить пропуск не проблема. «Если по приглашению Владимира Владимировича, то да, проблем нет. Оформим вам пропуск». Охрана оформила нам пропуск, и мы проехали. На территории стояло несколько корпусов, сохранившихся, видимо, еще со времен пионерского лагеря. Мы припарковались возле одного из них. «А кто такой Владимир Владимирович?» – спросила я. «Шишка из мэрии Москвы, муж Юнны, хозяйки этого заведения», – ответил Сережа. Нас встретили два негра в белых шортиках и белых рубашечках с бейджиками. Одного звали Жан, другого – Жуниор. Они улыбчиво, хорошо выговаривая русские слова, представились и проводили нас к хозяйке. Юна была еще довольно молодой женщиной, не больше 40 с хвостиком лет, миловидной, стройной, во всех отношениях привлекательной, с рыжими волосами, веснушками и низким, чуть хрипловатым голосом. Она почему-то напомнила мне львицу. Что-то львиное сквозило в ее натуре, как будто говорившее «держись подальше, иначе загрызу». По сути, нечто подобное она нам и сказала. «Так, друзья мои, первое, что вы должны запомнить, пока вы здесь, вы живете по моим правилам. Если что-то не нравится, собирайтесь и вон отсюда. В остальном полная свобода. Сейчас народу немного, и вы можете поселиться либо в одном из корпусов, либо в каком-нибудь домике на озере. Там пока почти ничего не занято». Мы выбрали домик на озере. За корпусами был лес. Если пройти метров 200 дальше, то открывался отличный вид на озеро. На берегу озера стояли небольшие летние домики, штук 10. Деревянные, двухэтажные, с балкончиками, очень симпатичные. А вокруг сосны, хвойный воздух, пляж и вода чистейшая. Благодать просто. Внутри домика две комнатки, одна внизу, другая наверху. Все цивильно, комфортно, со вкусом. Душ, туалет. Здорово, короче. «Мы будем спать здесь, на диванчике, а ты дуй наверх», — заявила Янка, и я этому нисколько не возражала. Поднялась на второй этаж, упала на свою кровать и враз забыла обо всем. А утром проснулась от весьма недвусмысленных звуков снизу. Янка, зараза, хоть бы чуточку постеснялась меня, что ли. Впрочем, ладно, чего уж там, секс — часть жизни. Бог с ними. Вскоре в дверь нашего домика постучали, и звуки умолкли. Это был один из негров, Жан или Жуниор, не знаю кто, пригласил нас на завтрак в столовую. Столовая располагалась в главном корпусе и больше походила, по правде говоря, на приличный ресторан. Официанты, прекрасное меню, живая музыка. Удивительно. Но за чей счет? «Не переживай», — поймал мой растерянный взгляд Сережа. «Я за все заплачу. Заказывай, не стесняйся. Тебе надо хорошенько покушать тут, а то ты вон какая худенькая у нас». Я не стала пререкаться. Не до гордости, когда твои финансы никак не потянут даже пару таких завтраков. Тем более настоящие мужчины всегда платят за женщин, и ничего в этом постыдного нет. Мы пришли самыми первыми, и все люди, приходившие позже нас, изъявляли желание познакомиться. Это все было довольно мило, потому что в Москве редко где встретишь такую открытость и простоту общения. В общем, так мы со всеми постепенно и познакомились. Если не в этот день, то в следующий. Правда, всех я сразу не запомнила. Выделяла для себя самых-самых, что ли. Высокий дядька с лысиной, похожий на Кощея и представившийся Гошей, оказался режиссером. Было два художника, молодой и старый. Макс и Виктор Иванович их звали. Макс большой, неуклюжий, как медведь, с длинными волосами, которые все время лезли ему в глаза. Виктор Иванович с седой бородкой, очень интеллигентный. Еще пожилая пара, сказали, что они актеры, играют в одном московском театре. Вот и все, пожалуй. Всего человек 15-20 вроде бы было отдыхающих на тот момент. В основном мужчины. Это мне понравилось, потому что, чего уж скрывать, мужчины для таких девушек, как я, ищущих под солнцем свое хорошее место, это прежде всего возможности. «Слушайте, девочки, хочу вас предупредить. После завтрака, как только мы вернулись в свой домик, со странным выражением лица высказал нам с Янкой Сережа. Тут не совсем обычное место, даже совсем необычное. Вряд ли вы раньше бывали в таких местах, поэтому будьте осторожны. Да, я серьезно говорю. Тут могут происходить шокирующие вещи». «Зачем же ты тогда нас сюда приволок?» — испугалась Янка. «Да было интересно посмотреть на это все, а теперь не уверен, что это была хорошая идея. Короче, если что не так, говорите сразу, соберемся и уедем. Договорились?» Янка ухмыльнулась, посмотрев на меня. «Ладно, мы посмотрим, да, Ань?» Я ничего необычного и шокирующего не заметила, поэтому просто пожала плечами. О чем Сережа говорил, вообще не поняла. Однако уже тем вечером я испытала настоящий шок. Шок — это мягко говоря. Вечером нас пригласили к Юне. Приехал ее муж, тот дядька из мэрии, Владимир Владимирович, и в главном корпусе по этому случаю был какой-то праздник. Появилось много незнакомых людей. На первом этаже в холле играли музыканты, все танцевали, веселились. «Что празднуют?» — спросил Сережа у официанта в столовой. «Как что?» — удивился тот. «У Юны день рождения. Сегодня у нас все за счет заведения. Будете делать заказ?» Но не успели мы сесть за стол, как появились те два негра и сразу же направились к нам. Им нужен был Сережа. «Вы, Сергей, идите с нами. Вас ждет Владимир Владимирович». Сережа взглянул на нас и нахмурился. «А что такое?» «Гэнг-бэнг для любимой. Пожалуйста, очень ждут вас». «Что значит гэнг-бэнг для любимой?» – ужаснулась Янка. «Вот это да! Я думаю, она прекрасно поняла, что это значит, но не могла поверить в услышанное. Я тоже не могла». «Извините, парни, но я не могу. Видите, я с девушкой». Жан непонимающе округлил глаза, а Жуниор повторил более что ли настойчиво. «Вас ждут. Девушки могут пока побыть здесь. Это невежливо. Вы обидите хозяина и хозяйку», — добавил Жан. «Охренеть!» — с негодованием воскликнул Сережа и посмотрел на Янку. «Ну вот как им объяснить?» «Иди, Сереж», — произнесла Янка, с трудом подбирая слова. «Иди, я ничего. Ничего страшного. Иди. Только я с тобой пойду. И Анька. Мы здесь одни не останемся». «Нет», — отрезал Жуниор, — «только мужчина». «Сидите здесь, никуда не ходите», — пробормотал Сережа и ушел с неграми. Мы посидели, помолчали минут 10, и Янка не выдержала. «Все, я пошла туда, я им там сейчас устрою гэнг-бэнг». «Подожди, я с тобой». Я встала и побежала за ней. Поднявшись на второй этаж, мы попали в похожий холл, что и на первом этаже. Только на первом в холле была дискотека, а здесь был сущий кошмар. Всюду сновали голые мужики, много, очень много голых мужиков. Молодые и не очень, пожилые и даже старые, большие и маленькие, пузатые и мускулистые, симпатичные и отвратительные. Куда ни посмотри, члены, члены, члены. У кого эрегированные, у кого вялые. Некоторые дрочили. Я никогда в жизни не видела столько членов. Ощущение, будто в какой-то гей-клуб попало. Или в общую баню в мужской день. Это зрелище меня будто бы загипнотизировало, опьянило. И Янку тоже. Но никто особо не обращал на нас внимания, за что им большое спасибо. Иначе можно с ума было сойти. Мы пошли по коридору, протискиваясь сквозь множество мужчин. Я чувствовала прикосновение голых тел к себе, чувствовала мужской запах, запах спермы. Несколько раз эрегированные члены прижимались ко мне, и я едва стерпела, чтобы не вскрикнуть. Наконец мы протиснулись к открытой двери в комнату и заглянули внутрь. Прямо перед дверью стояла кровать. На ней лицом к двери лежала Юна, обнаженная, с широко расставленными ногами. Ее вагина с красивым, аккуратно выбритым пучком интимных волос блестела от любовного сока и была как бы распахнута настежь, так, как бывает после долгого секса. Я догадалась, все эти мужики имели ее по очереди. Только вокруг кровати я насчитала их человек 10. И на входе в комнату не меньше 10. В коридоре же еще больше, а в холле целая мать его полчище. Все они ждали своей очереди, словно перед банкоматом или солдатской столовой на раздаче пищи. Отстоял, подошел, быстро взял свое и в сторону. Следующий, следующий, следующий. У меня мурашки пошли от осознания всего этого. Обступившие лапали юну где придется, куда дотянется рука, а иные совали члены ей в рот, и она с жадным удовольствием принималась за них. Один за другим они кончали на ее тело, и те два негра, Жан и Жуниор, бывшие тут же и тоже голые, быстро вытирали сперму с ее лица, груди, живота, бедер и чего только можно и нельзя. С краю на кровати сидел жирный мужик, похожий на огроменную свинью. Он дрочил свой член и приговаривал елейным голоском, точно поп на молебне, всякие жуткие непристойности. Писечка моя, ласковая шлюшечка, хорошо тебе? Эй, мальчики, давайте же, трахайте, трахайте мою сладенькую женушку. Ну кто же, кто следующий? Смотрите, писечка течет у нее вся. Боже мой, как же хорошо ей, мальчики, дрожит вся. Писечка моя, подождите, дайте я вылежу ее. И мужик залез своим свиным рылом ей между ног и похлюпал там, громко, взахлеб. «Ах, сладенькая моя, а ну-ка, мальчики, давайте теперь в попочку ее трахнем. Переверните-ка ее быстренько». Юну подхватило множество рук. Она встала на колени, отклянчив задницу. Мужик со стоном облизал ее анус, потом поискал кого-то глазами и, найдя одного из негров, прогнусавил. «Жанник, у тебя стоит? Ну-ка, давай, мальчик, а приходу ее своим дрыном». «Жуник, а ты подлезь под нее и трахай в писечку. Сейчас, шлюшечка моя, мы тебя трахнем в два больших черных писюна. Эй, а где Гоша? Гоша, иди-ка сюда, иди к ней, она тебе пососет. Девочка моя, пососи вот у этого пенсионера». Я увидела того высокого, лысого режиссера с видом Кощея. Он, как только негры начали свое дело, сунул Юни член в рот и с наслаждением на лице закрыл глаза. «Что вы здесь делаете? Я вас ищу везде. Я же сказал ждать меня в столовой!» Послышался позади нас с Янкой голос Сережи. Он схватил меня и Янку за руки и стремительно потащил прочь отсюда, по коридору сквозь толпу голых мужиков, в холл, потом вниз, на первый этаж, где по-прежнему играла музыка и танцевали веселые люди. Среди этих людей было много женщин, и это меня невероятно обрадовало, как будто из кошмарного сна я вдруг очутилась в спасительной реальности. Но всю дорогу я брела словно пьяная, и у меня в глазах мелькало то многоликое сонмище голых мужиков с членами. Члены двигались то так, то эдак и изливались спермой. Так влажно и горячо, словно капли падали мне прямо на лицо. Ночью мы сидели на берегу озера и много курили. Молчали. Потом Янка тихо спросила Сережу. «Сереж, ты тоже трахал ее?» «Да», — коротко ответил он. «И как тебе?» — всхлипнула она. «Да так, быстро. Пришел, сунул, кончил, оделся и ушел». «Ты животное». «Возможно. Но я пошутил сейчас, Ян. Сама видела, там и без меня желающих потрахать эту бабу хватает. Видела очередь? Зачем вы поперлись-то туда?» «Не знаю. Давай уедем отсюда, Сереж». «Давай. Завтра утром уедем». Они крепко обнялись, а я сидела, смотрела на них. И вдруг что-то во мне не выдержало, точно лопнуло, и я заплакала. «Ты чего, Ань?» — всполошилась Янка. «Анечка, чего ты?» «Плохо мне», — выговорила я сквозь слезы. «Одиноко и страшно. Я будто одна на всем белом свете. Никого нет. Пустота кругом». «Да нет же, ты не одна. Мы с тобой. Мы тебя не оставим здесь. Ты не думай даже такое. Скажи, Сереж, а в Москву приедем, пристроим тебя куда-нибудь. Хватит тебя по кастингам шататься, а то еще вляпаешься куда-нибудь. В порнушку какую-нибудь затащат. Да пусть хоть куда-нибудь затащат, пусть хоть кто-нибудь, пусть вот так же трахают меня, как Юну, лишь бы мне не быть одной, лишь бы не быть нигде и никем. Не могу я так больше». «Все хорошо будет, Ань», — спокойно сказал Сережа. «Пойдемте-ка спать». «Идите», — вскричала я, «Зачем я вам там нужна? Для чего? А мне это зачем? Я не хочу слушать, как вы занимаетесь сексом. Я лучше вот здесь и останусь на всю ночь. Какая мне разница? Я и с вами одна, и без вас тоже одна. Лягу и подохну здесь. Все равно от меня никакого проку нет». Слезы больно давили мне горло. Невыносимое отчаяние распирало меня. Я хотела сделать что-то безумное, чтобы вырваться из этой боли, этой отчаянной пустоты кругом. Вскочив, я содрала с себя платье, скинула обувь, сняла лифчик, за ним трусы и бросилась в озеро. Поплыла, что есть мочи, вперед, в никуда, в кромешную ночную неизвестность. Сережа догнал меня быстро, схватил за руку, молча привлек к себе и потянул назад, на берег. Я не сопротивлялась. Янка помогла мне одеться, и мы пошли в домик. «Глупая ты», — укорила она, но беззлобно, даже ласково. В домике поднялась со мной наверх, уложила в кровать, прилегла рядом, обняла, нежно, заботливо, совсем как мама в детстве. «Спасибо, Ян», — произнесла я обессиленно. «Ты иди, Сережка ведь ждет тебя». «Нет», — Янка крепче прижалась ко мне. «Я с тобой буду». «Ты спи давай, я не уйду. А хочешь, пошли к нам. Диван широкий, на троих там места хватит. А, хочешь, Ань? Прижмемся все друг к другу и просто будем спать все вместе». «Да, хочу», — призналась я. Мне хотелось, чтобы что-то произошло, чтобы все не закончилось так, как обычно. Никак, буднично, серо, пусто. Мне хотелось чего-то такого, чего никогда со мной не было». Мы спустились вниз, и Янка весело толкнула Сережу. «Двигайся, Анька с нами ляжет. Ну, двигайся же, тяжелый какой». Он подвинулся в середину, она легла к нему с одного бока, я с другого. Так и лежали молча, уткнувшись носами в Сережины плечи. Сердце колотилось у меня так бешено, что я дрожала всем телом. Янкина рука под одеялом нашла мою руку, взяла ее и положила на Сережин пенис. «Потрогай его», — прошептала она. «Твердый, да?» Я, превозмогая дрожь, сжала его в руке. Сильно сжала. «Да, твердый и приятный такой. Может, снимем с него трусы?» «Давай». Сережа послушно приподнял задницу, и мы вдвоем стащили с него трусы. С жадностью набросились руками на горячую плоть, ласкали, уступая друг другу. То она главная, а я остальное, то наоборот. Другой рукой Янка стянула с себя трусики, я с удовольствием тут же последовала ее примеру. Мне захотелось, чтобы Сережа не постеснялся, и он сделал это. Я подняла ногу, освобождая ему все без остатка. Прижалась к его пальцам, глубже, сильнее, погружая их в себя. Янка нетерпеливо откинула одеяло. «Сереж, как собираешься с двумя девушками справляться?» «А как надо?» — отозвался он по-мужски низко и хрипло. «По очереди», — посмеялась она, встав на четвереньки. Он мигом поднялся и по-хозяйски вошел в нее сзади. Взглянул на меня, требовательно, со знанием дела, мол, чего лежишь? Тащи сюда свою задницу, вернее, передницу, но живописной задней картиной. Я встала на колени, повернулась к нему задним видом, уперлась головой в подушку. Через полминуты он был уже во мне. Потом опять в Янке. И снова во мне. И снова в Янке. Мы с Янкой смотрели друг на друга и удивлялись сами себе. Да чего же мы сумасшедшие? И смешно стало. Хотя посмеяться в голос мы не решились. Давились смехом, пока Сережа не брызнул горячим мужским этим мне на спину. Какое-то время мы еще стояли такими живописными картинами, без остатка открытые его глазам и рукам. Хорошо, приятно было так стоять. Да пусть бесстыдно, плевать на стыд, зато в кои-то веки раз до конца искренне и счастливо. Но вскоре он устало, тяжело дыша, прилег между нами, и все, что оставалось сделать на сегодня мне и Янке, это упасть, прильнуть к нему и заснуть крепким, беспамятным сном. Я думала, что утром наваждение пройдет, как проходит даже самый безбашенный алкогольный дурман, оставляя после всего жестокое похмелье с муками совести и ненависти к себе. Поэтому боялась просыпаться. Как мы теперь будем смотреть друг другу в глаза? Как теперь забыть все это, словно ничего и не было? Не было, не было, не было. Было. И точка. Ощутив эту точку в своей голове, я вдруг поняла, что наваждение не прошло, и что мне пофиг, что мне не стыдно, что мне все можно, если уж на то пошло. Стало невыразимо легко от этого осознания. С той легкостью я и открыла глаза и улыбнулась. Просто нельзя было не улыбнуться. Первое, что я увидела, пенис. Просто мужской пенис. Ах, ну и что теперь? Эта штучка вовсе не так страшна, как показалось вчера вечером на беспредельно кошмарном дне рождения Юнны. В сущности, красивая штучка. Мне вспомнился мой первый парень, школьная любовь. Когда дело дошло до секса, он испугался. Мужчины стыдятся показать свое тело больше, чем женщины. Женщины скорее кокетничают, играют. Странная игра самок. Он хочет, а она нет. Ему интересно, а ей нет. Ему не вмоготу, а ей все равно. Нет, на самом деле не все равно. Ей тоже интересно, и она тоже хочет. Меня же прямо распирало от любопытства. Как там у него чего? Ага, вот так. И все, отвела взгляд. Хотя мне хотелось смотреть и смотреть. И потом, с другими парнями, хотелось того же. Но я всегда отводила взгляд. Это словно хотеть пить, но при возможности не утолить жажду даже глотком. В это утро я, наконец, утоляла жажду. Наверное, впервые в жизни, долго, жадно, обливаясь водой, до одурения вкусно, пила, напиваясь, пока была такая возможность. «Доброе утро», — вывел меня из оцепенения голос Сережи, бодрый на удивление и такой новый для меня, потеплевший, что ли. Не это масляное развязное сюсюканье, обычное для утр случайного секса с пошлой гнильцой, а обычная, простая, человеческая теплота. Так бывает, когда еще вчера он для тебя, и ты для него никто, просто тело, а теперь вдруг кто-то. «Доброе», — отозвалась я, продолжая глазеть на его штучку. Штучка на глазах то плавно, то порывистыми толчками обретала ту самую мужскую силу. «Жалеешь о вчерашнем?» — спросил он. «Нет, а ты?» «Я никогда ни о чем не жалею». «Сереж, я помедлила, но все же решилась удовлетворить свое не очень деликатное любопытство до конца. А почему он встает? Ведь ничего не происходит. Что его возбуждает?» Он улыбнулся, поняв, о чем я. «Он сам по себе. Я не контролирую это. А вообще, потому что ты смотришь на него, наверное. Потому что я знаю, что ты смотришь». «Потому что он ненасытное животное». Пробурчала Янка сонно и перевернулась на живот. «Иди ко мне, мой ласковый и нежный зверь». Сережа поднялся, перекинул одну ногу через Янку и, замерев так на коленях перед Янкиной задницей, подмигнул мне с загадочным видом. «А может быть, потому что у нее по утрам это любимое занятие. И он это знает». Янка нетерпеливо вильнула задом. «Ну уже, меньше слов, больше дела». И он молча вставил член туда, где у нее задница переходила в щель, имя которой — деловая пизда. Неторопливо углубился и хорошенько поимел ее. А я ни разу не отвела глаза. И да, мне было нисколечки не стыдно, не завидно, не скучно. Тот редкий случай, когда ты третий, но не лишний. Ты — зритель блестящего фильма, снятого только для тебя. А потом мы все вместе пошли в душ. Здорово, да? Да, здорово, и пусть все ханжи мира захлебнутся своей желчью во имя этого безрассудного и счастливого буйства жизни против скучных правил, установленных такими же скучными людьми. Аллилуйя! «Ты все еще хочешь уехать отсюда?» — шепнула мне на ушко Янка. «Нет», — ответила я и поцеловала ее в губы, от всей души, за все то, что она сделала для меня. На свете поискать подругу, готовую поделиться с тобой всем, что у нее есть. Особенно тем, чем поделилась она. Своим, нет, не парнем, не мужем, своим счастьем. Я была несчастлива не потому, что не имела нормального заработка в своей жизни, не потому, что у меня не было мужчины, Деньги приходят к тебе, если ты не сидишь сложа руки. Мужчины тоже приходят, если ты пока еще молода и хороша собой. Но есть нечто, действующее не извне, а изнутри тебя. Это особое состояние души. Оно либо твой самый лучший друг, какой выручит из любой напасти, либо твой наихудший враг, какой только и ждет, чтобы в очередной раз выбросить тебя за борт в бушующее море. Я была несчастлива потому, что не любила свою жизнь, себя в ней, весь мой мир, в котором ни свобода, ни счастье, ни благополучие, как норма. Живи и страдай, ибо вот, жизнь и есть страдание сама по себе, ярмо, которое нужно пронести до конца, а там, на небесах, все будет хорошо. Если только Господь не упечет тебя в ад за твои земные грешки. И вдруг я изменилась. Я ясно ощутила, что все это мировоззрение, отравлявшее меня изнутри, глупость и неправда, что можно жить иначе, по-другому, с любовью к жизни, к себе, к миру, быть свободной, счастливой и благополучной, жить и радоваться, потому что жизнь сама по себе и есть радость, благо, которое тебе дано просто так и ничего от тебя не требует ни сейчас, ни тогда, когда ты умрешь. И нет ни рая, ни ада. Рай и ад – это ты. В тебе начало и причина всего, что с тобой происходило, происходит и может в будущем происходить. Несчастье – это твой выбор. Счастье – тоже твой выбор. Так отчего же не жить счастливо, если тебе этого хочется? Я осознала, что я могу так жить. Потому что на самом деле все можно. Янка посмотрела на меня удивленно, но ничего не сказала. Кажется, мы прекрасно поняли друг друга. А главное то, что я ей не соперница и даже не подумаю ничего такого, что я преданный друг, не забывший свое место за ее щедрым дружеским столом. Место доброго гостя. Обед, завтрак-то мы благополучно проспали. Сережа по телефону заказал прямо в домик. Никому не хотелось собираться и тащиться по жаре в столовую. Более того, после душа нам вообще не хотелось одеваться, никому и в голову не пришло нацепить на себя хотя бы трусы. Я, наверное, впервые с того времени, как перестала огукать и писать в пеленки, провела весь день голышом. Даже вечером, решив искупаться на озере, мы не взяли с собой никакой одежды, только полотенца, да и те были вместо коврика под задницу. Благо, берег пустовал, и мы смогли вволю наслаждаться своим уединением. Во время учебы в училище я 2 года встречалась с одним милым мальчиком из хорошей московской семьи. Очень хотела выйти за него замуж, но не срослось. То ли родители отговорили, то ли он сам не решился сменить секс от случая к случаю на стабильные узы брака. Сейчас уже не важно. Суть вот в чем. Никогда за все те 2 года мы с ним не были настолько откровенно и безгранично близки, как в этих странных, ни к чему меня не обязывающих отношениях с Янкой и Сережей. Наверное, я и не знала по-настоящему, что такое вообще близость между людьми. Что она может быть такой, без всяких границ, полной, исчерпывающей, естественной до самого конца. Я совершенно позабыла, что на мне нет ничего, кроме подаренного жизнью тела. Позабыла, что голой быть ненормально, и этого надо стесняться хоть немного. Особенно в обществе других людей. Тем более с мужчиной. И совсем уж неприлично не стесняться мужчины, который тебе никто, просто знакомый. К тому же и знакомый-то чуть более суток. К тому же он со своей девушкой. Вот она, рядом с ним. Присела на корточки и писает на сырой глинистый прибрежный песок, буравя золотистой струей лунку, из которой разбежались в разные стороны темные и теплые ручейки. Он и сам писает в заросли молодой крапивы, словно из шланга поливает, а потом забавно так стряхивает оставшиеся внутри капли. Капли разлетаются в разные стороны, и одна сволочь падает мне на коленку. Но мне смешно. Ведь я тоже тут же сижу и писаю, очень долго, никак не могу закончить, а они ждут меня. Накупавшись, мы бродили по берегу и набрели на одинокую лодку с веслами. «Сереж, а прокати нас на лодочке», — радостно предложила Янка. Сережа раздумчиво почесал пузо и потом то, что пониже него. «Садитесь, если на цепи нет амбарного замка, то запросто прокачу». На цепи не было амбарного замка, крючок и проволока какая-то. Бери кто хошь и катайся. Мы отцепили лодку и покатались. Сережа греб и сосредоточенно смотрел мне куда-то в район пупка. А потом я поняла, куда он смотрит, и нарочно пошире раздвинула ноги. Ну и пусть смотрит, если ему хочется. Чего он там еще не увидел за сегодняшний день? Чудной народ, мужики. Янка сидела рядом со мной и тоже все поняла, тоже пошире раздвинула ноги. Тогда его сосредоточенный взгляд с каждым рывком весел стал прыгать от моего пупка к Янкиному и наоборот. Наконец Янке это надоело. «Сереж, ты весла не потеряешь? Никак на женские письки, что ли, не насмотришься?» Он поднял глаза от наших пупков, повертел головой по сторонам. «А вам это не понять. Для этого мужиком надо родиться». Янка прыснула от смеха, толкая своим острым локтем меня в бок. «Ты слышала, Ань? Мы с тобой ничего в этом не понимаем. А по-моему, у женщины нет более неприглядного места, чем ее писька. Половой орган, что с него взять? Ирония природы». «Говорю же, ничего ты не понимаешь. Все очень красиво устроено. Природа постаралась на славу. Это шедевр, а ты его иронией ругаешь». «Шедевр?» — хихикнула Янка. «Тогда поцелуй». «Легко». Он бросил весла и с ловкой быстротой поцеловал ее между ног. Она сразу перестала смеяться и немного покраснела. Но, взглянув на меня, снова заулыбалась. «Я же этим писаю, а он целует. Глупый». «Сама ты глупая», — беззлобно огрызнулся он. «Ты там только свою письку видишь, а я вижу образ. И целую я образ. Образ женщины, природы и вообще жизни. Все люди вышли оттуда, так почему бы не поцеловать? Аньку тоже туда поцелуешь?» «Поцелую». «Ну, поцелуй». Сережа посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. В первый раз я почувствовала, что мне он очень нравится, что я готова отдаться ему во всем до конца. Для меня это было очень важно, чувствовать не просто какое-то животное влечение, а что-то большее. Пусть это называется любовью. Я приглашающе подалась к нему тем своим местом, которое он назвал образом женщины, и когда его голова оказалась между моих ног, с нежностью прижала ее к себе покрепче. Ощутила колкую щетину его лица и вместе с ней прикосновение его губ, мягкую силу его языка. С сожалением отпустила. Есть вещи, каких никогда не бывает слишком много. «Темнеет, пора на берег», — сказала Янка, и Сережа снова взялся за весла. В сумеречной пелене я смотрела на Сережин пупок. Хотя, к черту эти двусмысленности, я смотрела на его пенис, на его писюн. «Господи ты, Боже мой! Почему это трудно сказать вот так просто, открыто, без излишних благозвучных красивостей и вместе с тем без пошлости?» В сумеречной пелене я смотрела на Сережин писюн. Смотрела, как он, замерший в подвешенном состоянии после всех этих поцелуев, легонько подрагивает от ритмичного в такт веслам движением тела, как стекают с него капли мужской влажности, как он съеживается, слабеет, умоляется. Я увидела в нем образ. Образ мужчины, образ силы, образ демиурга. Чего-то столь же великого, что только и можно назвать Богом. Смешно, да? Ирония природы. Янка тоже в чем-то права. Но почему бы и не поцеловать? Не за образ, а просто так. Я поцеловала, в порыве нежности бросилась и прижалась губами к ослабевшей мягкости этого смешного бога. Сережа от неожиданности замер, не зная, чего еще ждать от такой дуры, как я. Я оставила его бога в покое и с улыбкой сказала: «Поцелуй за поцелуй». Когда мы вернулись на берег, уже совсем стемнело. На берегу в нос приятно пахнуло запахом шашлыка. Где-то вдалеке слышались веселые, чуть подвыпившие голоса. «Где-то праздник в самом разгаре», — проворчал Сережа, прицепляя лодку на место. «А мы за весь вечер даже не вспомнили про ужин. Может, напросимся на шашлыки?» «Ой, я бы с удовольствием», — обрадовалась Янка и, схватив меня за руку, силой потащила в сторону нашего домика. «Побежали, оденемся хоть, или что, ты намереваешься голышом туда заявиться?» Гуляли наши старые знакомые, похожий на Кощея режиссер Гоша, два художника, медведеобразный Макс и добрый старичок Виктор Иванович, ну и та пожилая пара, актеры из одного московского театра. Ухаживали за их празднеством, готовили шашлык, подавали закуски и разливали напитки Жан и Жуниор. Еще был молчаливый незнакомец, молодой мужчина лет 35, стройный, атлетичный, красивый, со смуглым лицом, южным на вид, вроде и кавказец, но какой-то очень европейской внешности. Нас приняли радушно, угостили шашлыком, налили вина. Сереже, правда, поесть толком так и не дали. «Сергей, вот вы-то нам и нужны», — сразу пристал к нему дядечка из пожилой пары. «Говорят, вы чертовски талантливо снимаете на камеру. Не возражаете, если мы попросим вас снять кое-что? Мы хорошо заплатим». «Что будем снимать?» — спросил Сережа, прожевывая мясо жадно и торопливо. «Пикантное видео в наш домашний архив». Дядечка театральным жестом приобнял свою тетечку. «Я таки решился на гангбэнг для любимой. Когда совсем станем немощными, полюбуемся на наши молодые и не очень молодые безумства», добавила тетечка, отчего-то окинув меня и Янку таким взором, будто бы мы обе древние старухи, на собственном опыте познавшие, как это прекрасно. «Да вы что!» — Сережа едва не поперхнулся. «Сдурели, что ли, все? Я еле-еле от Владимира Владимировича отбился с этим делом. Ну поймите, Роберт Тигранович, не по душе мне это». «Послушайте, голубчик, вы же профессионал», — возмутился, опять же, скорее театрально, нежели по-настоящему дядечка. «Разве вы можете на душу ссылаться? Скажите, сколько стоит? Если будет слишком дорого, то мы таки попросим Гошу, хотя он очень хочет поучаствовать в кадре». «Он уже вчера поучаствовал», — рассмеялся басовито, раскатисто, во весь голос Макс и поправил свои длинные волосы, которые снова упали ему на глаза. «Кстати, знаете, сколько заработала Юна за эту нечеловеческую мистерию? Вы все умрете от зависти, а вот эти две молодые барышни всерьез задумаются, не податься ли им актрисами в непристойный жанр. А, девочки, ведь вы у нас актрисы, жаждущие славы и денег, не так ли?» «Перестаньте поясничать», — оборвал его Виктор Иванович. «Не слушайте его, он слегка перебрал». «Хорошо, хорошо, я прошу прощения». Макс виновато покивал головой в нашу с Янкой сторону. «И все-таки лучше послушайте». В следующий час-полтора я много чего узнала. То, что Юна в тот жуткий вечер пропустила через себя сотню мужиков и выиграла денежную премию какого-то элитного свинг-клуба. То, что Владимир Владимирович, муж Юны и большой московский начальник, нанял Сережу снимать этот кошмар на камеру. То, что Сережа вообще-то только за этим сюда и приехал, но в последний момент отказался, из-за чего Владимир Владимирович едва на него не осерчал, но обошлось. Юна сама отказалась сниматься. То, что эта база отдыха не просто закрытый клуб творческой интеллигенции, а тех, кто жаждет извращений, но боится лишних глаз. И, наконец, я поняла, что связывало Сережу с творческой тусовкой. Он профессиональный видеооператор, человек, который обслуживает чужую славу, неизвестный гений за кадром, ремесленник мира грез. «Тебя никто не спрашивает, что ты хочешь снимать. Ты лишь орудие, приложение к камере, пусть и высоко квалифицированное. Снимай, что бы это ни было. Снимай, в конце концов, это твоя работа». Они уговорили его. Съемки назначили на завтрашний вечер. «Сереж, почему ты не сказал мне, зачем мы сюда едем?» — спросила его Янка. «Я бы не переживала, как дура, когда эти два темнокожих парня повели тебя к Юнне. Потому что ты отказалась бы со мной поехать, и мы проторчали бы опять все лето в Москве. У меня съемки, у тебя репетиции, а так хоть немного побудем на природе. Ты хочешь уехать?» «Нет, конечно», — игриво усмехнулась она. «Но на гангбэнг я тебя все равно одного не отпущу». Этой ночью мы снова спали втроем, только секс был другой. Было похоже на то, как если бы двум девочкам дали велосипед покататься. Двоим никак, велосипед-то один. Получается, круг одна, круг другая. Первая катается, вторая нетерпеливо смотрит и ждет своей очереди. А тут, к тому же, еще у велосипеда периодически шины сдуваются, поэтому приходится их подкачивать, тоже по очереди. Совсем замучили велосипед. Сережа лежал на спине в позе велосипеда, наверное, часа три, пока мы не накатались. Но он сильный, выдержал нас, ни разу не попросил пощады, даже когда мы не очень милосердно, вручную, подкачивали шины уже в пятый раз. Верно говорят, что за одного битого двух небитых дают. Кто знает, тот поймет. Во всяком случае, мы с Янкой друг друга поняли и заснули в таком прекрасном расположении духа, в каком далеко не всегда засыпают жены на брачном ложе со своей безраздельно обладаемой собственностью и тремя, по обыкновению, минутами сомнительного счастья. Впрочем, женское счастье не измеряется в минутах, это уж точно. «Я люблю вас», — сказала я Сереже и Янке, засыпая. «А мы тебя любим», — ответила Янка за себя и за него. Сережа сжал мою руку в знак согласия. Это счастье длилось всего лишь мгновение перед тем, как я окончательно провалилась в сон, но стоило оно многих лет моего несчастного одиночества. Последней хоть сколько-нибудь удачной попыткой зацепиться за место под солнцем был роман с молодым режиссером. 3 недели июньских дней и ночей, пролетевших как один день. Его имя запечатлелось у меня в памяти тоже по-летнему солнечно. Светиком я его звала, он не обижался, а вообще Святослав. Его хорошо принимали московские киношные критики, в тот год премию какую-то дали. Да, у меня были корыстные планы, что уж тут скрывать. Рассчитывала я на него. Но потом он пропал. Просто пропал и все. Ни ответа, ни привета. Кто-то рассказывал, что он уехал в США, стал работать в Голливуде. Ну и дай бог ему всего хорошего, как говорится. Пробуждение у меня выдалось обескураживающим. «Доброе утро!» – услышала я сквозь дрему незнакомый голос. Я открыла глаза, приподняла голову и в попыхах прикрылась чем-то первым попавшимся под руку. Это было Янкино платье, кажется. То, которое она вчера ночью стащила себя не менее стремительно, чтобы первой успеть к велосипеду. В дверном проеме стоял тот симпатичный молодой человек, чем-то похожий на кавказца. «Сори, дверь была открыта и...» Он говорил с акцентом, но вовсе не кавказским, а именно европейским, западным. «Меня зовут Оскар, Оскар Юновец. Я продюсер кинокомпании Korn Films Production. Позвоните мне, пожалуйста, когда будете в Москве. Вот моя визитка». Он протянул мне визитку и ушел. А я, так и не сказав ему ни слова, все еще никак не могла прийти в себя. Повертела в руках визитку, встала и бросила ее в сумочку. Господи, что это вообще такое было? И куда с самого утра подевались Сережа с Янкой? Второе интересовало меня больше. Одевшись, я вышла на озеро. Прошлась по берегу. Ни души. Жара стояла такая, что даже прохлада воды не могла ее освежить. Не продохнуть, ни малейшего тенечка, ни слабенького ветерка, в небе ни облачко, солнце в зените. Расплавленный воздух струился над раскаленным песком пляжа. Возвратившись в домик, я взяла телефон, чтобы позвонить Янке, и взглянула на время. «Боже мой, я проспала до 2 часов. Отчего они не стали меня будить? Что произошло?» Я набрала 2 раза Янку и 1 раз Сережу, однако никто не взял трубку. Может, они пошли обедать или уехали куда-нибудь? А я так сладко спала, что им было жаль тревожить мой сон. Но почему же тогда не отвечают на звонки? Меня охватила тревога. Когда мне тревожно, я всегда стараюсь успокоить себя делом, хоть каким-то, лишь бы не сидеть сложа руки. Взялась за уборку. Пособирала все наши вчерашние вещи, разбросанные по всей комнате. Янкино платье и мое, Сережины джинсы и рубашку, белье. Стоп! А в чем они ушли? Я проверила чемоданы. Уж их одежду-то я хорошо знала. Все было на месте, кроме разве что ее купальника и его плавок. Ну ясно, они, скорее всего, шатаются где-то тут, поблизости. Что они еще могут делать в таком одеянии? Прошел час, я убралась, потом попыталась еще раз дозвониться до Янки, опять безуспешно, и мне в голову опять полезли нехорошие мысли. У них там что, уши совсем отсохли, что ли? В тягостных раздумьях я открыла дверь на крылечко и поняла, что это у меня отсохли уши, а заодно и глаза. Оба телефона лежали там на стопке полотенец, мирно покоившийся на столике между двух плетеных кресел, еще с, по-видимому, вчерашнего вечера. Какого хрена я не заметила их, как только решила пойти на озеро? Вразумительный ответ один – сонная дура. Все, что можно, проспала. Молодец. Зато выспалась. Помнится, хорошенько отоспаться было моим самым жгучим, как неприходящая боль, самым заветным желанием весь последний год в Москве. Каждое утро я просыпалась с этой мыслью «спать, спать, спать». Но порочный круг продолжался изо дня в день. Поиски, кастинги, съемки, собеседования, неформальные встречи, нужные люди, ночные тусовки с нужными людьми, случайные связи, отдых в каком-нибудь клубе, отдых от отдыха. Засыпаешь под утро и думаешь, хоть бы заснуть и никогда не проснуться. Я подождала еще немного и пошла искать. Проходя мимо главного корпуса, убедилась, что Сережина машина стоит на своем месте. Значит, по крайней мере, они точно где-то здесь. Зашла в столовую, но их там не было. На балконе одного из корпусов стояли Жан и Жуниор. Они что-то громко обсуждали на иностранном языке и смеялись. Когда я опять проходила мимо стоянки, мне встретилась Юнна. Она собиралась куда-то ехать и уже хотела сесть в свой автомобиль, но, увидев меня, задержалась. «Вас, кажется, Аня зовут, да? Подождите минутку». Я остановилась, и она подошла ко мне с таким видом, будто хотела сообщить что-то очень важное. Однако ее взгляд был мягким и немного, что ли, виноватым. Это было совершенно на нее не похоже. С самого знакомства ее личность вызывала у меня стойкое чувство страха, а то, что я увидела в ее исполнении позже, лишь усугубило мое первое впечатление. «Вас все утро искал один американец», — сказала она. «Говорит мне, что вчера где-то отдыхал и видел девушку, похожую на Сильвию Кристаль, и ему очень нужна такая девушка». Я сразу как-то не поняла, о ком он говорит. «Вы смотрели фильм «Эммануэль»? Старый французский фильм». «Нет, не смотрела», — ответила я, не понимая, к чему все это. Хотя слышала, конечно, об этом фильме. Вот и я сразу не вспомнила, и потому не догадалась, кого он имеет в виду. Он был очень расстроен, что не может вас найти. «Разве я похожа на Сильвию Кристаль? И почему это так важно?» «Ему виднее, раз он готов заплатить за вашу внешность большие деньги. Именно поэтому это так важно. И именно поэтому я чувствую себя немного виноватой перед вами. Это был ваш шанс». «Вот это да!» Я не ожидала от Юны такого участия в своей судьбе и искренне поблагодарила ее. «Спасибо вам. Еще спасибо Сильвии Кристаль за то, что я на нее чуточку похожа». «Да, но Оскар уехал. Аня, мне правда очень жаль, что я не смогла вам помочь. Во всем нужна своевременность. Если хотите, то я дам вам его контакты, но...» «Не беспокойтесь, у меня есть его визитка. Благодаря вам я теперь знаю, для чего он мне ее дал». «Он все-таки нашел вас?» «Да, только ничего не объяснил, сунул и все. По-моему, это очень некрасиво. Мне не нравится, когда так делают, но я, конечно, подумаю над этим. Может быть, стоит ему позвонить». Юна посмотрела на меня с некоторым удивлением. «Вы не лишены гордости. Это хорошо. Что бы там ни было, неси себя высоко. Людям не нравятся те, кто валяется на земле». Я была девочкой, когда услышала эти слова, и с тех пор сделала их девизом своей жизни. «Как ты делаешь, а не что ты делаешь? В этом суть». «Несмотря ни на что. И знаете, кому, оказывается, эти слова принадлежат? Оскар говорит, что это сказала та самая Сильвия Кристаль. Забавное совпадение, да? Подумайте еще и об этом. Я обязательно подумаю. Спасибо вам. Она села в автомобиль и улыбнулась. А почему вы не со своими друзьями? Презираете подобные сцены и участвующих в них женщин? Я помню, как вы смотрели на меня тогда. И вы, конечно, правы, Аня. Гангбэнг – это сильнейший женский наркотик. Раз попробуешь, затянет и не вырвешься. Будешь только увеличивать дозу. «Я вас не очень понимаю», – смутилась я. «Да все вы понимаете», – лицо юной скривилось в усмешке. «Аня, скажите Сереже, пусть он начихает на все, что сказал мой муж. Здесь только я, хозяйка. Так что отдыхайте до конца недели, как и договаривались». На этом она хлопнула дверью и уехала. А я стояла несколько минут в полном недоумении. Впрочем, что-то до меня начало доходить. Гангбэнг. Пожилая пара. Роберт Тигранович и его супруга Инна Борисовна. И Сережа должен был это снимать. А Янка не хотела отпускать его одного. Вывод. Они там. Правда, съемки планировались на вечер. Но трудно переиграть, что ли? Пожилая пара жила в том корпусе, на балконе которого полчаса или чуть больше назад я видела Жанна и Жуниора. Я и отправилась туда, просто узнать, там Сережа с Янкой или нет. Про гангбэнг у меня не было и мысли. В смысле самого действа и того, чего там можно наглядеться. Будто бы в гости на чашку кофе шла. Я уже подходила, когда из дверей мне навстречу с выпученными от возбуждения глазами выбежала Янка в купальнике. «Анька, ты куда? Пошли вещи собирать». «Какие вещи? Зачем?» – удивилась я. «Мы уезжаем сегодня вечером». «Почему?» «Потому что позвонил этот мудак, муж Юны, и сказал, что раз уж Сережка не выполнил свою работу, то и делать нам здесь нечего». «И поэтому съемки, которые вечером должны быть, перенесли на утро?» Наконец-то для меня все стало проясняться. Все то, что я проспала. «Ну какое утро, Ань? Время уже почти 4, а мы не успеваем, пока свет наладили и прочую приблуду, пока собрали всех этих, мать их за жопу, актеров недоделанных, пока... С 11 часов носимся. Ты ела хоть? Мы-то перекусили на бегу». «Не-а». «Вас искала. Чего не разбудили меня? Спала больно сладко. Пожалели тебя. Да и зачем оно тебе? Тебе прошлого раза хватило. Еле в чувство привели. Ладно, пошли быстрей. Нам до 6 надо успеть свалить отсюда. Так охрана сказала». «А Юна?» «А что Юна?» «Я ее видела полчаса назад. Вот ее слова. Аня, скажите Сереже, пусть он начихает на все, что сказал мой муж. Здесь только я, хозяйка. Так что отдыхайте до конца недели, как и договаривались». Дословно передаю. Янка зависла. Информация поставила ее в небольшой тупичок. «Надо об этом Сережке сказать», — подумав, выдала она. «Обожди меня здесь, я схожу. Или лучше постоим, покурим. Он сейчас сам выйдет. 2 часа все собирал, теперь 2 часа все разбирает». «А... гангбэнг уже все, что ли?» «Ага. Гангбэнг гангбэнгнулся окончательно, так и не начавшись. Смех один». Сначала Инна Борисовна на попятную пошла, испугалась. Роберт Тигранович давай ее уговаривать. Мол, перед людьми неудобно, все ржут. У нее слезы. Водки выпили, вроде бы опять собрались. Только Инна Борисовна захотела непременно негров, а не этих, Гошу, Макса, Виктора Ивановича. С ними, мол, не то, они свои в доску. Со своими неинтересно грешить. То ли дело негры. Пригласили Жана и Жуниора. С одним она все же легла. Но тут уж Роберт Тигранович взъерепенился. Приревновал, негра с нее стащил, как истинный горец, и начал на него ругаться распоследними словами. Все опять ржут. А она опять в слезы. А теперь сидят и водку пьют. Песни поют, русские народные. Хорошо, кстати, поют. «Забавные они», — подумала я. «В этом весь русский человек. В нем уживается несовместимое. мучается само от себя, но все же уживается. Имя этой муки – святой демон. Сделает – раскаивается, что сделал, а не сделает – раскаивается, что не сделал. И так проплачет всю жизнь. Сережа на слова Юны отреагировал спокойно. Сказал, что спасибо ей, но все равно уедем. Янка сказала, давайте уедем завтра. А я попросила их остаться. Я не хотела уезжать. А они разве хотели? Так почему не сделать так, как хочется? Хватит кормить этого святого демона. Он вдоволь напился твоей крови. Отпусти его из себя. И всем станет легко. Сережа молча кивнул. Янка с облегчением вздохнула. «Что будем делать?» Прищурившись от солнца, спросила она. Он был весь мокрый от пота, хотя надел только плавки. Все-таки я здорово догадалась, в чем они с Янкой ушли. Женская индукция. Духота сегодня. Капелька пота скатилась по его носу. Упала и обильной струйкой скользнула по животу в узенькую щелочку под резинкой плавок. «Пойдемте купаться». Вечером, когда уже стемнело, мы с Янкой сидели на балкончике на втором этаже нашего домика и пили холодное пиво. Сережа ушел спать. Он выглядел уставшим, и у нас хватило человеколюбия его не тревожить. Было тепло, всюду царило умиротворение, воздух пах прибрежной свежестью и тиной. Луна ярко освещала неподвижную гладь озера. Изредка оттуда прилетал нежный ветерок. Где-то квакала одинокая лягушка, звонко журчали цикады. Издалека чуть слышно доносились звуки музыки. Не такая уж старая советская песня, но будто из другого мира. «Ягода-малина нас к себе манила, ягода-малина летом в гости звала. Как сверкали эти искры на рассвете, ах, какой сладкой малина была!» Мне хотелось остановить это мгновение, вкусить его сполна, либо крепко обнять весь мир, либо умереть от счастья. А еще в голову, пьянящей сладостью, лезли всякие сумасшедшие мысли. «Ян, скажи, только честно, ты думала когда-нибудь о гэнг-бэнге?» — спросила я. «Страшно даже думать», — призналась она. «А ты?» «Я сейчас об этом думаю». Вот если бы собрать всех, кого я любила в своей жизни, всех моих парней, мужчин, то я бы согласилась сделать это. Это сколько? 10? 20? Да нет, не так уж часто я любила, а вообще, неважно, сколько бы их ни было. Янка усмехнулась. Глупая ты, Анька, тебе просто одного мужика надо хорошего, и никто больше не нужен будет. Мне вот иногда и одного много. Поэтому ты им со мной поделилась? Не поэтому. Не знаю почему. Случайно так вышло. Правда. Но я не жалею ни о чем. Я приметила, то, что жизнь дает тебе как бы случайно, и ты это принимаешь с благодарностью, всегда бывает хорошо. И мне сейчас хорошо. Я рада, что у нас так все получилось. А ты? Я счастлива, Ян, ответила я. Будто родилась заново. Она улыбнулась, обняла меня и поцеловала в губы. С искренностью, так же, как и я ее поцеловала после той самой первой ночи втроем. Потом мы прожили вместе еще несколько дней нашего опьяненного самим собой, немного безумного счастья, словно бы это была и не жизнь, а роли в хорошем эротическом кино. Мне хочется думать, что мы все сыграли их прекрасно. Надеюсь, зритель по имени Бог остался нами доволен. В день отъезда с самого утра зарядил мелкий моросящий дождь и лил не переставая. Мы лежали голые на кровати и не хотели вставать, потому что это означало расстаться. Каждый понимал, что это вряд ли можно было бы повторить. Все сложилось так только в этот момент жизни, только с нами сегодняшними. Только сейчас мы подошли друг к другу, как детальки единого целого. А что будет завтра, никто не знает. Янка положила мою голову себе на колени и нежно погладила меня по волосам. А Сережа сидел и просто смотрел на нас. Его взгляд был добрым и родным. «Глаза твоего мужчины. Только такому мужчине и можно отдавать себя с удовольствием». «Боже мой, как хорошо, что на его месте оказался он, а не кто-то другой», — подумала я и в последний раз отдалась ему. Я раздвинула ноги, целиком отдавая себя его глазам, потом рукам, и дали его мужскому богу, крепкому, как ось мира, чуткому, горячему дыханию жизни внутри меня, нежному, как предрассветный луч солнца. И чем дальше, тем нежнее и ярче. Еще ярче, и еще, и еще, и еще, пока свет не залил все вокруг и не запрыгали во мне солнечные зайчики. Все это время Янка продолжала гладить мои волосы, мое лицо, мою шею, плечи, грудь, словно помогая его движениям, словно помогая моему желанию, словно я — это она, а она — это он. Когда он вышел из меня, роняя свои жаркие брызги на мой живот, она притянула его к себе в отчаянно долгом поцелуе, а я лежала под ними, как возделанная их руками земля, благодарная за их любовь ко мне. И это был отличный финал нашего эротического кино, в котором мы не сыграли, а прожили свои главные роли. «Кстати, как называется это место?» — спросила я, провожая ворота базы отдыха и суровых охранников на пропускной взглядом полным светлой грусти. «Юность», — ответил Сережа. «Пионерский лагерь, который тут был когда-то, так назывался. А Юне, похоже, понравился этот каламбур». Янка искренне удивилась. «А я думала, он назывался то ли «Солнышко», то ли «Звездочка». Нет». «Солнышко на другом берегу реки, а это юность». «Хорошее название для того, чтобы начать новую жизнь», — вдруг мелькнула у меня мысль. «Как бы не моя, а будто кто-то сказал внутри меня, и я улыбнулась. Я знала, что так и будет. С этого момента начнется новая и счастливая жизнь. Потому что раньше этот кто-то был моим самым лютым врагом, а теперь стал моим самым лучшим другом». Приехав в Москву, я сразу позвонила Оскару. «Оскар Юновец?» «Да, это я. С кем я говорю?» «Я девушка, похожая на Сильвию Кристаль». «Кто?» «Ах, да, подождите. Завтра вас устроит?» «Когда угодно». Мы встретились, и он предложил сделать несколько рабочих фото со мной для его кинокомпании. Часть из них в обнаженном виде. Раньше я бы взяла время на размышление, стоит ли соглашаться на такую авантюру, но в этот раз согласилась, не раздумывая. Если надо, пожалуйста. Я не была ни удивлена, ни встревожена. Я просто делала то, что мне предлагала жизнь через этого человека. Я доверила себя своей жизни. За фотосессию мне, кстати, заплатили $500, которые хоть как-то поправили мое безнадежное финансовое положение. По крайней мере, я могла спокойно ждать ответ из кинокомпании «Оскара». Ответ пришел в последний день июня. И этот ответ почему-то тоже меня нисколько не удивил. Это было приглашение на съемки в США. За все время я по-настоящему удивилась стремительным переменам в своей жизни только один раз – когда мы прилетели с Оскаром в Лос-Анджелес, нас в офисе кинокомпании Corn Films Production встретил человек, которого я меньше всего ожидала когда-либо увидеть. Им оказался режиссер фильма Святослав, мой пропавший без вести Светик. Боже мой, неужели это все на самом деле? Разве в обычной жизни случаются чудеса? Он предложил мне главную роль в его новом фильме. Разумеется, я согласилась. Еще бы, что может быть лучше? Если только предложение руки и сердца, хотя все может быть, чего загадывать. Теперь я знаю, чудеса случаются. Стоит лишь открыть им дверь в свою жизнь, и они придут. Если бы кто-то сказал мне, что все это случится со мной еще месяц назад, я бы горько посмеялась. Счастливый случай и сказки про Золушек – это точно было не про меня, а получилось про меня. Но в жизни ничего не бывает случайно. Доверься ей. Жизнь, я люблю тебя.